Шторм и первая ночь на суше. Чудовищный тропический шторм, оглушительный рев моря и вой ветра. Ко мне пробрался Вильям, и теперь мы караулили вдвоем. Разговаривать было невозможно. Слова застревали в горле. Бесплодно прождав несколько часов, мы решили перебраться в более сухое и тихое место и обсудить план дальнейших действий, но не успели. Корабль налетел на подводную скалу. Удар был не особенно силен, но скрежет раздираемого под нами корпуса и треск ломающихся балок ничуть не уступал реву моря. Впрочем, я уже почти ничего не слышал. Вздыбленный водяной вал обрушился на меня с такой яростью, что я не в силах был ему противостоять. Ошеломленный, я выпустил из рук канат, за который до того держался. Огромная волна взметнула меня на самый гребень. Затем силой швырнула в пропасть в водную пучину. Я стремительно летел вниз головой и почти лишился чувств, а когда снова смог открыть глаза, корабля уже не было. Когда-то я слыл неплохим пловцом. Но чем это могло помочь мне теперь, среди разбушевавшейся и обезумевшей стихии? Новая волна накрыла меня с головой, увлекая в бездну. Я ощутил в груди острую боль удушья. Потом, теряя сознание, лишь смутно слышал постепенно затихающий шум. Но очередная волна вновь швырнула меня вверх и вытолкнула на поверхность. Продержался я недолго, но все-таки сумел перевести дыхание, прежде чем меня накрыло новой водяной громадой. Сколько продолжалось все это, не знаю. Тонкая нить меркнувшего сознания то и дело рвалась. Швыряемый из стороны в сторону, я был жалкой игрушкой в руках всемогущей стихии. Последняя искра жизни во мне вот-вот готова была погаснуть под грохочущим напором смерти. Но я не поддался смерти. Жизнь восторжествовала. В какое-то мгновение меня пронзило чувство огромной радости. Полуживой, оглушенный, ослепленный, я вдруг ощутил под руками какую-то твердь. В этом зыбком хаосе и вдруг какая-то опора. Это была скала. И я судорожно в нее вцепился. В тот же миг вода с шумом откатилась назад, и я смог свободно вздохнуть. Вскочив, я попытался бежать, но, увы, ноги меня не держали. С трудом мне удалось проползти по земле на животе и четвереньках. Но по земле! Однако сзади вдруг накатила новая волна и опять смыла меня со спасательной суши. Но это была дружественная волна. Она отнесла меня дальше, вглубь земли и чуть выше. Здесь силы меня оставили, и я потерял сознание. Сколько часов я пролежал? 5, 10 или целые сутки? Сознание возвращалось ко мне медленно, отдельными проблесками. Еще задолго до того, как открыть глаза, я ощутил неописуемое блаженство. Мне было тепло. Впервые за последние несколько дней тепло. Море за это время отступило, видимо, шагов на 100. Грохот волн, бьющихся о берег, доносился приглушенно. Опасность осталась позади. Я был жив. И тут я почувствовал, что рот мой полон ила, а голова полузасыпана песком. «Земля, земля, милая земля» была первой моей мыслью. Я едва не зарыдал. С трудом я не сразу встал на ноги. Еще труднее оказалось открыть глаза, будто надо было не просто поднять веки, а сдвинуть тяжелые ржавые засовы. Я отплевался от песка, набившегося в рот, и протер глаза. К горлу подступала тошнота от морской воды, которой я немало наглотался. И лишь очистив желудок от содержимого, я почувствовал некоторое облегчение. Благодатное тепло, вернувшее меня к жизни, исходило от солнца. Полуденное оно пробивалось сквозь тучи и согревало землю. И, несомненно, его золотые лучи делали сушу, на которой выбросило меня море, невообразимо прекрасной. Всюду вокруг песчаные дюны и кое-где небольшие скалы. Неподалеку, в нескольких сотнях шагов от меня, стройные кокосовые пальмы, а за дюнами сухие кустарниковые заросли. Редкие деревья тут и там возвышались над кустами. В глубине, кажется, переходили в густой лес. Из зарослей кактусов, достигавших порой практически на метр в высоту, доносился веселый щебет птиц. Так и казалось, что это радостный концерт, устроенный в мою честь. Ветер дул еще сильный, но буря стихла, и море почти успокоилось. Лишь белые гривы пенились на гребнях волн, там, где совсем еще недавно взмывались грозные валы. Пока я вглядывался вдаль океана, ко мне вернулась память. «Вильям, Вильям», — подумал я со стесненным сердцем, — «где же ты, друг?» Я глядел берег, нигде никого. Тогда я стал кричать, надеясь, что кто-нибудь отзовется, и побрел вдоль берега, торопясь, насколько позволяли мне силы. Никакого ответа. И тут я испугался. А вдруг поблизости живут дикие индейцы, и, привлеченные моими криками, готовятся сейчас напасть на меня. А быть может, здесь обосновались испанцы. Враг не менее опасный, чем индейцы. Я умолк, хотя и продолжал брести дальше, стараясь теперь держаться поближе к зарослям и бросая по сторонам тревожные взгляды. Чаще стало казаться мне источником опасности, утратила прежнюю прелесть. Ни Вильяма, ни кого-нибудь другого из команды я не нашел. Однако, бредя по берегу, я вдруг заметил вдали на песке у самой воды какой-то темный предмет. Это была разбитая шлюпка с доброй надежды. Доски от нее валялись рядом. Я стал лихорадочно обыскивать все вокруг, надеясь найти хоть какую-нибудь провизию, складываемую обычно заблаговременно в спасательные лодки. Увы, не оказалось ни провизии, ни какой-либо другой полезной вещи. О, ладья, в издевку именуемая спасательной. Мои товарищи вцепились в твои борта, уповая верно на твою помощь, а ты, разбитая, как и сама их жизнь, жестоко обманула надежды тонущих. Вид жалких обломков вернул меня к действительности. Я вдруг с полной ясностью осознал, что все пережитое мной за последние часы и дни не кошмарное видение, каким оно порой мне представлялось. Разбитый руль, сломанная мачта, разбросанные у воды доски с беспощадной очевидностью свидетельствовали о катастрофе. И тут я наконец понял, что вся команда доброй надежды, за исключением меня, погибла. О, бедный Вильям! Я обследовал еще изрядный участок берега, но нигде не встретил не только ни одной живой души, но даже ни малейшего следа человека. Теперь я не сомневался, что никому не удалось спастись. Мысль эта едва не лишила меня рассудка. Один на чужом берегу, населенном, по всей вероятности, людоедами, перед лицом неведомых опасностей, я оказался не только без товарищей, но и без оружия, и без всяких средств к существованию. Однако мне было всего 26, и я был здоров душой и телом. Невзирая на все горести и беды, меня начал одолевать голод. Но что можно здесь съесть? Какие-то птицы порхали в кустах, это, конечно, пища, но, увы, недосягаемая. В заросли кустарника опустилась стая довольно крупных попугаев, подняв невероятный гомон. Я приблизился к ним на несколько шагов и запустил в них камень. Он пролетел мимо, а птицы с громким криком улетели в лес. Бессознательно возвращаясь к тому месту, куда выбросили меня волны, я двигался вдоль берега моря. От шторма пострадали и всякие морские твари. На моем пути в песке валялись множество ракушек разных сортов и размеров, больших и маленьких. А что если их попробовать? Мне никогда не доводилось прежде есть моллюсков. Некоторые из них показались мне съедобными. Я разбил их о камни и съел. Они оказались даже вкусными и прекрасно меня подкрепили. небольшой ручей, впадавший неподалеку в море, напоил меня свежей пресной водой. Моллюски сотнями устилали прибрежный песок, и я с облегчением подумал, что пищи мне хватит на многие недели. Во всяком случае, с голоду на этом диком берегу я не умру. Наклоняясь за раковинами, я почувствовал в левом кармане широких моих штанов какой-то твердый предмет. Надо сказать, что костюм мой состоял только из рубашки, матросских брюк, чулок и кожаных башмаков, изрядно пострадавших во время вынужденного купания. Жилет и куртку я потерял в море. Сунув теперь руку в карман, я извлек из него мешавший мне предмет. О, радость! Нож! Не веря от счастья своим глазам, смотрел я на сверкающую сталь. Вирджинский охотничий нож. Сокровище в моем нынешнем положении неоценимое. У меня есть оружие. Я могу защищаться, восторженно повторял я. Изнуренный выпавшими на мою долю испытаниями, я, как видно, склонен был к эскалации и легко впадал в экстаз. Нож, без сомнения, был важным союзником и как-то приободрил меня. Но мог ли он надежно защитить меня от всяких неожиданностей, подстерегавших меня в этом незнакомом краю, и от опасностей, уготованных мне неведомым будущим? Заходящее солнце уже касалось горизонта, и пора было подумать о ночлеге. Ночь обещала быть теплой, одежда моя давно высохла на теле, и бояться холода не приходилось. Зато мысль о хищных зверях не давала мне покоя. Я знал по рассказам, что Южная Америка кишит страшными тварями. В 300 шагах от моря возвышалось громадное развесистое дерево. Я решил отправиться туда и провести ночь в его кроне. Под вечер ветер почти совсем стих, и море окончательно успокоилось. Бросая взгляды вдаль, на темнеющую поверхность воды, я высматривал какой-нибудь признак человеческой жизни или хотя бы малейший след разбитого корабля. Увы, на бескрайней морской глади ничего не останавливало взгляда, и пустынная даль лишь усиливала чувство обреченности и полного одиночества. Дерево, избранное мною для ночлега, было сплошь увито лианами, которые не только во множестве свисали сучьев на землю, словно толстые канаты, но и опоясывали кольцами ствол, подобно огромным змеям. По ним не составляло труда забраться наверх. Отыскав на толстых нижних сучьях сравнительно удобное место, я уселся, опершись спиной о ствол. А чтобы во сне не свалиться, сорвал несколько тонких лиан и прочно ими привязался. Эти растения вполне для этого годились, будучи на редкость гибкими и прочными. Я дьявольски устал, но заснуть не мог. В голове роились всякие мысли. Особенно тревожил вопрос, куда занесла меня злая судьба. Направление шторма, а также некоторые особенности природы, ну хотя бы виденные мною крупные попугаи, позволяли предположить, что волны выбросили меня на южноамериканский материк. Возможно, где-то в районе северного устья реки Ориноко. Если так, то идя пешком вдоль берега моря, на запад, я мог бы добраться через несколько недель или месяцев до испанских поселений Венесуэлы и оказался бы среди цивилизованных людей. Среди цивилизованных, но среди доброжелательных ли и готовых прийти мне на помощь, это уже другой вопрос. Я, конечно, бы скрыл от них свою службу на пиратском корабле, но я и без этого рисковал подвергнуться гонениям просто как англичанин. Англичане и испанцы в этих водах Атлантики жили между собою хуже кошки и собаки, грызясь из-за островов. И хотя в Европе мог царить мир, здесь между ними всегда шла война, а война необъявленная и тайная, но тем не менее жестокая и кровавая. Вильям рассказывал мне, что на этих берегах Южной Америки рыщут и племена диких индейцев, карибов, непокоренных европейцами и широко известных своей жестокостью по отношению ко всем чужеземцам. Да, невеселые мысли бродили в бедной моей голове, пока я сидел на дереве, подобно какой-нибудь обезьяне. Вместе с густеющим мраком в воздухе появились светло-голубые огоньки, метавшиеся во все концы, словно угорелые. Некоторые застревали в ветвях моего дерева. Это были жуки-светлячки, крохотные обитатели субтропических лесов. Яростное гудение, жужжание, стрекотание неумолимым потоком наполняло воздух. Это сотни сверчков и цикад приветствовали душную ночь. От недалекой речушки неслись дикие вопли жаб, квакающих совсем не так, как у нас в Вирджинии. Ко всему этому на меня то и дело накатывали странные ароматы. То сладкие от неведомых мне цветов, то дурманящие от корней и гниющей листвы. Веки у меня слипались, и я впадал в сонную одурь. Но неудобная поза на ветке не давала мне спокойно уснуть. Я поминутно открывал глаза, чутко вслушиваясь в звуки непроглядных джунглей. В эту ночь время ползло, как улитка. Позже огоньки светлячков пропали, и звуки вдруг переменились. Цикады стихли, зато родились неведомо как и кем издаваемые таинственные вопли и рыки, уханье, визг. Луна всплыла на небо, и в мерцающем ее свете чаще подо мною преобразилось в дикое, чудовищное, хаотическое царство. Вдруг волосы на голове у меня встали дыбом, сердце замерло. Внизу появилась какая-то длинная тень, скользнувшая сквозь заросли. Она то останавливалась, словно следя за мною, то опять бесшумно двигалась вперед. В глазах у меня, заслезившихся от напряжения, стало двоиться. Я судорожно ухватился за ветку, чтобы не свалиться вниз. Мне показалось, что слышится треск сучьев и глухое сдавленное рычание. Потом внизу, прямо подо мной, раздались подозрительные скребущие звуки, словно когти огромного хищника царапали кору. Моему разгоряченному воображению представлялся громадный зверь, скребущий когтями передних лап ствол моего дерева. Сжав в правой руке нож, я наклонялся во все стороны, стараясь разглядеть, что делается там внизу, но густые ветви закрывали обзор. Впрочем, под деревом и без того было темно, как в погребе. Потом наступила тишина. Меня одолел сон, и я перестал думать об опасностях и несчастьях, утешая себя мыслью, что все это, быть может, лишь плод моего разгоряченного воображения. Однако, когда после восхода солнца я осторожно спустился с дерева, внизу на коре ствола виднелись совсем свежие, глубокие царапины. Значит, все-таки это был какой-то крупный зверь. Мне стало не по себе. В вирджинских лесах я с детства привык иметь дело с хищным зверьем, но здесь, в чужом краю, я оказался бы один на один с неведомой природой, и притом с каким оружием в руках, смешно сказать, с ножом. Бегом помчался я к морю, настороженно всматриваясь в окружающую чащу, и спокойно вздохнул, лишь когда почувствовал под ногами мягкий прибрежный песок. А соленый морской ветерок освежал мне лицо.